Глава 4. Единственным врагом в жизни Софии Парс была скука. Когда ей было 3 года, у маленькой Сонечки были абсолютно все игрушки, которые продавались в столице, которые можно было заказать по каталогам, а еще те, которые показывали в рекламе в перерывах между мультиками. В ее игровой комнате можно было проводить банкеты на 200 персон, а гигантская кровать с балдахином, как у принцессы, была завалена мягкими медведями, собачками, тюленями и акулами, так что девочка могла закапываться в них с головой. Сонин папа владел заводами, банками, телеканалами, гостиницами, кораблями и еще множеством скучных вещей и мест, в которые нельзя было поехать и с которыми невозможно было поиграть. Дочку он любил, но времени у него катастрофически не хватало. Каждое его слово стоило 1000 долларов, каждый вздох — 1 000 000. Он доверял профессионалам и делегировал воспитание дочери наемным работникам. У Софии было 2 няни, гувернантка и приходящие педагоги по рисованию и языкам, а еще хореограф и тренер по гимнастике. Сонина мама была телеведущей, блогершей, певицей, моделью и была уверена, что она самодостаточная личность, хотя телеканалы, студии и журналы, в которых она блистала, принадлежали папе. Раз в пару месяцев она вспоминала о дочери и таскала ее с собой на интервью, ток-шоу или фотосессии. Софии они нравились, это было не скучно. Родители Софии постоянно разводились, но, насколько она знала, до сих пор так и не развелись. В последнее время она перестала следить за их личной жизнью, главное, чтобы денежные переводы приходили исправно. К 16 годам она бегло говорила на 4 европейских языках и ругалась на 9. В 10 начала курить, в 15 бросила. Выяснила, что любит текилу, но при отсутствии вариантов может пить все, что горит. Попробовала наркотики, но решила, что достаточно безумно и без них. Она подводила глаза толстым карандашом, проколола уши, ноздрю и пупок и обожала смотреть за тем, как жирная паучиха, которая жила у нее под подоконником, ловит в свои сети тупых мух и заплетает их в аккуратные коконы. Софии нравились пауки, особенно за то, что другие их не любили и боялись. Она рисовала их себе на теле черной тушью и рассказывала всем, что это татуировки. 16-летие она встретила в Австрии, в невыносимо скучном пансионате для девочек, где самым ярким событием месяца был поход в ближайший городишко за шоколадом и козьим сыром, ну или появление новеньких. «Что за блядская дыра?» — произнесла вполголоса худенькая большеглазая девчушка, которую только что представили классу, и София поняла, что отныне она не одна. «Твои родители тоже разводятся?» — спросила она на первой же перемене. «Из какой страны тебя сюда привезли?» «Мои родители умерли», — спокойно ответила девушка. «Меня сюда привезли из сумасшедшего дома». «Фике», — София протянула руку. «Как императрица?» «Угу». Девушка втайне гордилась именем, которым ее называли австрийцы. «С конями уже пробовала?» «Вот дура!» — захохотала София. «Она была великая правительница, а ты только про коней помнишь?» «Не люблю историю, она нудная». Новенькая крепко, словно по-мужски, пожала руку Софии. «Я Анна». «Анхен», — ответила София. «Я буду звать тебя Анхен». Анна была интересной и еще более безумной, чем София. Хотя она была моложе на 2 года, но не боялась абсолютно ничего. Вдвоем они отлупили белобрысую задаваку Хельгу, которая зажимала младших девчонок по темным углам. Излазили все чердаки и подвалы старого особняка, в котором размещалась школа. А когда София соблазнила молодого и конопатого кондуктора на фуникулёре, то и все закоулки соседнего городка. Кондуктор за свои труды получал только обещания и жаркие взгляды. Он был скучным, как и большинство мужчин, глупым и терпеливым. Когда он лез с поцелуями, София больно-больно щипала его, а он терпел и только хлопал глазами. «У меня в подвале есть целый город», — рассказывала Анна. «Его создал мой отец. Я верю, что он не умер. Он ушел в созданный мир и не может вернуться обратно». «И что там есть в этом городе?» — спрашивала София. Она единственная верила Анне полностью и безоговорочно. «Там есть дворцы и балы, и пауки тоже есть». «Тогда обещай взять меня с собой». «Обещаю». Прошло время. За то, что раньше наказывали, теперь платили большие деньги. Она плевала на мнение толпы, но толпа готова была собирать ее плевки и выдавать за бриллианты. София тоже стала блогером и моделью, а еще телеведущей, как мама. То, что сначала пьянило и возбуждало, Успех, поклонники, обожание, деньги — все это быстро приелось. Оставалась только скука. А потом позвонила Анна. «Я приглашаю тебя в игру», — сказала она. «А пауки там есть?» — первым делом спросила София. «Тысячи. А еще там можно мучить людей. И ничего тебе за это не будет. И ведь не соврала. Теперь у Софии, которая в игре звалась Теофилией, был даже свой трон. Темный, мрачный. Он состоял из множества непонятно как соединенных друг с другом элементов и был похож на громадное насекомое. Того и гляди, встанет и уползет. Теофилия увидела его во сне, а потом нарисовала. И словно в сказке, на следующий день точно такой же трон оказался в ее храме. Верховная жрица, владычица и прочее-прочее небрежно развалилась на нем, перекинув одну ногу через подлокотник. Во время речи капризы ее брови все сильнее поднимались от изумления, пока не встали домиком. Она обвела взглядом зал, словно спрашивая, все ли слышали этот бред или у нее персональная галлюцинация. Взгляд наткнулся на меня. «Привет!» — помахал я всем присутствующим. «Ты посмел явиться?» — закричала каприза. «Владычица, убийца среди нас!» Только сейчас до меня стала доходить ее идея. Мне каприза передала привет от Теофилии, прямо намекая, что та послала за моей головой, а теперь убеждает жриц, что это я нарушил перемирие. Хотя бы кто-то один может поверить, и вот уж между нами забит клин, и мы воюем. Неплохой план для того, кто не в курсе нашего с Софией знакомства в реальной жизни, и даже более чем знакомства. «Таргитай!» Теофилия легко спрыгнула с трона и подбежала мне навстречу. «А ну-ка, рассказывай, чего каприза бесится? Она тебя хотела, а ты ей не дал?» По залу прокатились смешки. Теофилия приподнялась на носочках и чмокнула меня в щеку. Капризу перекривила от бешенства. «Идиотка!» — взвизгнула она. Весь ее пафос куда-то пропал. «Ради своего ёбаря ты предаешь интересы клана, отказываешься от величия!» Эта речь уже не оставила Теофилию равнодушной. Верховная жрица повернулась ко мне своей очаровательной попой и пошла обратно. «Повтори, я не расслышала», — с пугающей небрежностью бросила она капризе. «Скажи, как ты меня назвала?» «Поединок», — заявила та. «Ты недостойна управлять кланом». «Не тебе об этом судить». «А если мне?» «Прошмандовка». «Шалава». Центр зала моментально опустел. Жрица и их питомцы выстроились по стеночкам. Две паучихи стояли друг перед другом напряженные, словно сиамские кошки, и шипели оскорбления. Я захотел вмешаться, но почувствовал, как мою руку на рукояти меча накрыла чья-то ладонь. «Не вмешивайтесь, господин Тарк», — прошептала смуглянка Кама, «иначе поединок будет не засчитан». В ответ я только пожал плечами. Теофилия не жировала за счет клана, и сейчас у нее был только 18 уровень. Но каприза со своим 15-м отставала на 3 уровня, а это очень серьезный разрыв. А зная характер Софии, я был уверен, убивать соперницу она будет медленно и с большим удовольствием, так что влезать в поединок я не собирался. Первый не выдержала каприза. Взмах рукой, и перед ней возникли 3 упитанных паучка. Призванные магией твари, не теряя ни секунды, бросились на Теофилию. Взмах! У верховной жрицы в руках оказалось длинное и тонкое копье. Одного паука она пригвоздила к полу, второго заморозила движением ладони, а третьего отправила в полет ударом ноги. Каприза оскалилась и снова взмахнула руками, на этот раз рисуя ими какую-то сложную фигуру. Пауков появилось уже 5, они были крупнее и не так спешили. Растянувшись в линию, они стали наступать на Теофилию, стараясь охватить ее с флангов. Верховная небрежно отмахнулась, и перед ней шлепнулись на пол ее бойцы. Даже по звуку, с которым они возникли, чувствовалось, что эти твари больше и мощнее. Питомцев Теофилии было всего 2, но каждый был ростом с крупную собаку и напоминал скорее скорпиона. Впереди тяжелые клешни, а сзади длинный хвост с раскачивающимся жалом. Пауки с визгом бросились на новых врагов. Те вступили в бой, стараясь поймать юрких восьминогих клешнями и добить жалом. Хлоп, каприза отправила в атаку еще 5. «Ну и мощь!» — прошелестело в толпе. «Сколько же у нее маны, если она так быстро восстанавливается? Каприза сильнее, Я тоже так хочу. Капризы научат». На личике Теофилии мелькнула досада. Она связала брошенной из ладони паутиной двух прорвавшихся тварюшек, а затем прямо по их спинам побежала к капризе. Удар! Копье Теофилии встретили два тонких прямых кинжала. Двурукая. Интересно, какой у нее класс? Еще удар, еще, еще! Копье главной паучихи искало брешь в обороне капризы и не находило. Та гнулась, словно в ее теле не было костей, и при этом успевала создавать новых и новых пауков. Их было уже полтора десятка. Они накрыли своими телами двух монстриков Теофилии и теперь охотились на саму верховную жрицу. Та, не переставая атаковать, вынуждена была отвлекаться. Рывок! Каприза отчаянно бросается вперед. Теофилия успевает отбросить противницу, но, видимо, один из кинжалов находит цель. Черное пятно яда начинает расползаться по ее телу. Странно, Каприза не похожа на ассасина. Призыватель или бритер, но не убийца. У тех другой набор навыков. Так какого хрена? Каприза не дает передышки. Не знаю как, но она пополняет свою выносливость или что там отвечает за призыв существ. Пауков все больше, они атакуют верховную жрицу со всех сторон. Чтобы вылечить отравление, Теофилии нужно хотя бы несколько секунд, но их просто нет. А что если... Наплевав на то, что обо мне подумают, я бросился на пол и встал в упор лежа. Раз, два, три, 10 отжиманий, 20. Выносливость стала серьезно проседать на 50. От шкалы интерфейса осталось меньше половины. Теперь время эксперимента. Синяя капсула. Ваши мускулы наливаются силой. Модификатор плюс 1% силы на 10 минут. Круто, но не то. Красная. Ваша кожа прочнее стали. Модификатор плюс 15 к броне на 10 минут. Оранжевая. Вы чувствуете свежесть и облегчение. Восстановление 300 пунктов выносливости. Есть. Ничего себе эксперименты в боевой фармакологии. А главное, судя по реакции остальных жриц, для них это полная неожиданность. «Теофилия! Она пополняет выносливость эликсирами!» Строчу в чате, тут же прилетает ответ. «Сука! И что делать?» Хороший вопрос. Я бы даже сказал, отличный. И на него надо найти ответ, если я не хочу скорой смены власти в паучьем царстве. Теофилия уже ушла в оборону, а каприза наседает, создавая новых и новых тварей. Ее тактика проста, она берет количеством. А Верховная вынуждена экономить силы, чтобы не просесть по выносливости в ноль. «Инвентарь ей закрой!» «Как?» «Грёзы Лолс!» «Это не по правилам!» «Значит, подыхай по правилам!» «Именем Великой Матери!» Теофилия уже пыхтит от усталости, и у нее получается не очень величественно. «Проклинаю тебя, Каприза! Изгоняю и лишаю!» «Сука!» — вопит Каприза. «Ты не посмеешь! Это нарушение!» «Лишаю благословения!» Весомо, словно гвозди, забивает слова Теофилия. Высокие кованые чаши для благовоний при этих словах вспыхивают зеленоватой дымкой. Каприза, моментально сомлев, валится на пол. А вместе с ней из пустоты мешком материализуется еще одна фигура в сером балахоне. Проса, 12 уровень, тихушник, старый знакомый. Теофилия, присев на ступеньку возле трона, поглаживает чернеющее плечо. Яды и избавление от них — клановые особенности паучих, так что по этому поводу я не сильно волнуюсь, справится и без моей помощи. «Нечестно!» — перешептываются голоса из толпы. «Каприза побеждала!» «Теофилия не по правилам поединок закончила!» «А кто тут говорит про поединок?» Я выхожу в центр зала и даю всем желающим полюбоваться на мою обнаженную катану. «Никакого поединка не было. Это покушение!» «Покушение?» — удивляется сама Теофилия. «С чего ты взял?» «Проверь их оружие». У меня в голове все становится на свои места. И наглость Капризы, и ее странная тактика. Она и не собиралась побеждать самостоятельно. «Белка». Теофилия отдает приказ одной из жриц. «Обшарь этих спящих красавиц. Проверь кинжалы», — добавляю я. Одна из паучих опускается на колени. Помню, еще давно Теофилия хвасталась, что у них есть отличная воровка. Белка выкладывает на пол один и второй кинжалы. «Они обычные?» — говорит она. «Яда нет». «Разумеется». Я пинаю неподвижного тихушника. Каприза накачала себя эликсирами, она была под бустом, но и это не главное. Она только отвлекала. А этот... еще один пинок. Нанес решающий удар. Каприза бы так и гоняла тебя, пока ты не загнешься от яда. «Упакуйте их!» Теофилия тычет пальцем в сторону Лорены, Вишни и Гильгамеша. «И этих тоже!» Обе сучки тут же с плачем падают на колени, но Теофилии они уже неинтересны. «Пойдем поговорим», — мурлычет она, — «наедине». В одиночестве мы с Верховной Паучихой так и не остались. Да она этого и не планировала, просто дразнила остальных жриц, а может, намекала им, что не стоит повторять попытку капризы. Я все же оставался самым сильным бойцом в игре, и Теофилия с присущим ей женским коварством разыгрывала меня как козырную карту. Мне это было только на руку. Пускай все видят, насколько наши кланы едины, а после сегодняшнего представления оппозиция в рядах паучих должна поутихнуть. Я слышал шепотки, гуляющие по залу, и понимал, что у капризы были свои сторонники. Надеюсь, у Теофилии хватит ума и решимости с ними разобраться. Прямо за тронным залом Теофилия оборудовала вполне современную и уютную переговорную. Черный и изумрудно-зеленый оказались прекрасным сочетанием. Черное дерево столешницы и подлокотников, мягкая зеленая обивка, на полу черный мрамор и зеленый малахит. На стенах причудливые мозаики. Девушки и пауки, пауки и девушки. Они касались друг друга, переплетались, занимались черт знает чем, совершенно противоестественным и при этом извращенно притягательным. «Угощайся!» Теофилия протянула мне крохотную чашку, изящную, как бутон цветка. «Не бойся, не отравлю. Ты мне нужен живым и здоровым. Кто еще защитит меня от этих коварных сучек?» Стоящая перед жрицей на коленях смуглянка Кама вежливо улыбнулась. Даже в этой позе она сохраняла достоинство и невозмутимость. Она исполняла при Теофилии обязанности не то служанки, не то секретарши. Я отпил немного. Чай, обыкновенный чай, правда, очень вкусный. «Нравится?» — Теофилия заметила мой взгляд, устремленный на Каму. «Хочешь, я ее тебе подарю?» «Боже упаси!» — отмахнулся я. «У меня даже кактус засох, а ты мне человека предлагаешь». Обе паучихи переглянулись и хихикнули, словно я прошел в их глазах какой-то тест. «Мало какой мужчина откажется от собственной рабыни», — томно сообщила мне Кама. «С ней же можно абсолютно все». «А что ты будешь делать с изменницами?» — заинтересовался я. «Отдам Лолс, конечно», — пожала плечами Теофилия. «А что, ты хочешь одну из них? Извращенец». «Еще какой извращенец?» — засмеялся я. «Эти сучки мне ни к чему. Отдай мне лучше Гильгамеша».